Сына и Святаго Духа. Когда этот расслабленный встал, взял свою постель и пошел в свой дом, народ, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеку. В чем же эта власть заключается? Эта власть заключается в любви. И в церкви тоже. Господь бы хотел, чтобы воцарилась единственная прочная, единственная настоящая, единственная уходящая в жизнь вещь, власть любви. Кто больше любит, тот больше и прав. Тот больше имеет и возможность какую-то воздействовать на кого-то. И вот этот эпизод евангельской истории, он как раз и повествует о том, как расслабленного человека, который сам ничего не мог принести, принесли и положили к ногам Спасителя на постели. И Господь ему сказал, видя веру их, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Для чего Господь создал церковь? Во всей полноте. Мы это, конечно, понять не можем. Но кое-что сам Господь открыл, кое-что мы сами из своего церковного опыта постигаем. Вот здесь показывается вот эта замечательная возможность. Когда ничего не могущий человек по усердию других людей получает от Бога все, что он хочет. Исцеление. Вот это и есть проявление закона любви. Недаром поэтому апостол Павел сравнивает церковь с телом. Ведь церковь – это и тело Христово. Потому что, если бы представить, ну, допустим, человеческое тело, все подчинено сердцу. Вот сердце мое захотело что-то, ум начинает оправдывать мое желание. Руки тянутся к тому, что я хочу. Ноги ведут и несут меня туда, где я хочу быть. Все подчинено сердцу. Вот что сердце пожелает, то и выполняет. Так угодно Богу, чтобы в церкви тоже Дух Святый, который управляет церковью, чтобы куда Дух Святый не пожелал, туда бы все тело Христово и устремлялось. Но Дух Святый желает только одного. Всем человекам спастись и прийти в познание истины. А еще церковь сравнили с деревом. Потому что к телу невозможно как прирасти к другому члену. Поэтому избирается новый образ. Это не только тело, но еще и как растение. Берется ветка, дикая, чуждая, и прививается к истинной виноградной лозе. То есть любой человек через крещение, ну, сперва через веру, крещение, прививается к телу церкви. И в нем начинается та жизнь. Ведь что такое прививка? Ветка дикая, и в ней свои собственные дикие соки. А вот она прививается к истинной плодовитой ветви, и сок, который в истинной лозе, начинает сочиться в жилах и в той ветке, которая была прежде того дикой. И так вот совершенно дикий человек приходит в церковь и слышит здесь слово, через слово уверует, через веру приходит к крещению, и благодать Божия начинает в нем действовать. И если человек не препятствует благодати Божьей своим грехам. Потому что каждый садовник знает, что даже у опытных садовников прививка не всегда получается. Бывает, засыхает, и сплошь и рядом такие приключения. И нужно ждать целый год, чтобы опять вновь повторить эту операцию. А будет или не будет, это уже зависит как от Бога. Но Бог всем желает спастись, а вот человек должен в этом свою волю проявить. И вот возможность есть такая. Самому немощному, самому слабому, самому больному оказывается с помощью церкви прийти ко спасению. Самому неразумному, самому там на всю голову больному, благодаря тому, что он может опереться на тех, которые могут его на носилки положить и принести к ногам Христа. Вот мы с вами являем этот замечательный пример. У любого из нас спросит, кто ты есть? Не Бог весь кто. Но мы опираемся на других членов церкви, которые были великие и по именам. Арсений Великий, Антоний Великий, Макарий Великий, Василий Великий, Сысой Великий. Только именуют их великими, потому что это были совершенно потрясающие мужи. Они жили, так сказать, исторически очень давно. Но это совершенно не важно, у Бога нет мертвых. Каждому из нас они могут помочь, мы можем к ним обращаться за помощью, а они и без нас молятся. Мы все вместе, начиная от апостолов и кончая новорожденным младенцем, которых вчера крестили, мы все члены церкви. И вот сильные носят на себе немощи других, помогая и молитвами, когда мы обращаемся, или молясь за нас, когда мы даже об этом не просим, таких свидетельств очень много. Почему они это совершают? Что ими движет? Ими движет только одно – любовь, которая выражается в сострадании. Почему вот эти друзья принесли своего товарища к ногам Христа? Потому что они его любили. А на него, на Христа, возлагали надежду. Так и вера, она же не существует без надежды. Если есть вера, то есть и надежда. На что? На то, что мы можем опереться на Бога. На то, что Господь нам может помочь. Несмотря на то, что мы грешные люди, Он может нас спасти. Он может нас очистить от греха. Если человек думает, не имеет надежды, говорит, ну я в детстве все равно пропал. Ну, с такими чувствами спасение невозможно. Потому что тогда, ну а какой смысл молиться? Какой смысл проходить? Если ты уже все равно пропал. Нет. Вот вера рождает надежду. Но несмотря на то, что я грешный человек, Господь может меня спасти, если я буду делать необходимые для этого усилия. Который приводит меня к тому, когда я вижу, что Господь начинает меня очищать грехов, от грехов, что те грехи, которые были там со мной давно, теперь они надо мной не властвуют. Я начинаю любить Бога. Помимо надежды рождается в сердце и любовь. Подлинная любовь к Богу. Не страх, не зависимость, не боязнь наказания, а любовь за те милости, за ту свободу от греха, который даровал нам Бог. И вот если появляется любовь к Богу, эта любовь и проявляется и любви к ближнему. Потому что всегда любовь к Богу, она рождает некий избыток любви. А любовь, у нее такое свойство замечательное. Она не может внутри себя находиться. Это свойство троичного божества. Бог в трех лицах, и прежде сложения мира между тремя лицами Пресвятой Троицы была и есть и будет и во веки веков любовь. Это есть совершенно божественная свойство. Поэтому, когда божественная любовь кончается в нашем сердце, она начинает изливать и вовне. На всякую тварь, на каждого человека. И желает ему помочь. И вот таким образом, почему Господь нас всех собрал в церковь? Чтобы его божественная любовь через нас, грешных, изливалась на этот падший мир. Вот какой смысл. Каждый христианин, он должен стать исполнителем воли Божьей, которая заключается в том, чтобы быть проводником божественной любви. И вот этот евангельский эпизод, о котором мы сегодня читали, это как раз яркое свидетельство тому. И Святая Церковь избирает его, и аналогичное, вот, когда опускали через крышу болящего такого человека, Господь тоже его исцелил, избирает именно для воскресного чтения. Когда вся Церковь вместе собирается, то вот, братья и сестры, Христос нам говорит, вот есть подлинное проявление любви. Вот это то, чего Он желает. Господь говорит, прощаются тебе твои грехи. Он не спрашивает, какие у тебя грехи. Просто, ну, понятно, что болезнь есть следствие грехов и этого человека, и вообще всего мира. Поэтому некоторые так вот часто удивляются. Ну, маленький ребенок только родился и уже болеет. Чем он виноват? Ну, он-то ничем. Но мы-то все виноваты. Мы все люди, которые разобрались все сначала по государствам, потом по народам, потом по семьям, а теперь и в семье вражда. Все разобрались по индивидууму. Каждый сам за себя. Вот даже мы здесь все стоим, а это прекрасно чувствуем. И это совершеннейший факт. Мы не вместе. Это реально. Вот я... Мой батюшка и мой Бог, и мой храм. А кто вокруг остальные стоят? Это те, кто мне мешает там, общаться с моим батюшкой, общаться с моим Богом, общаться с моим храмом. Все остальное это есть некий такой, ну как-то вот, некий такой, такое бесплатное и часто ненужное и мешающее приложение. Поэтому христианство, которое заявлено нам в крещении, оно еще не реализовано. Потому что вот такой любви, которую желал бы Господь, в нас еще нет. В этом нет ничего страшного. Господь нас собрал для того, чтобы нас этому учить. И вот в этом примере Он нас учит, что вот смотрите, как это может быть. Люди приносят больного человека. Они предприняли большой труд. И вот труд любви Господь никогда не оставит тщетным. Вот смотрите, как это было. Вот он болел. Вот его взяли, принесли. И вот награда. Вот за то, что вы потрудились для него. Смотрите, он теперь берет постель и ходит. А у нас как? Мы все время считаемся. Мы боимся перелюбить. А он мне на шею сядет. Я вот ему это, а пусть он. Что же я буду прощения просить, если он виноват, пусть он сначала. Мы все хотим такую справедливость какую-то восстановить. Справедливость можно установить. Но если есть справедливость, нету любви. Потому что любовь, она несправедлива. Где же справедливость? Ребенок орет, а мать должна ночью в 2:30 к нему вставать. Она устала. Справедливость заключается в том, чтобы дать ему как следует, чтобы он не орал. А тогда где любовь? Как? Что же это за безумная мать, когда будет грудного младенца лупить за то, что он орет среди ночи? Так что что-то одно. Либо любовь, либо справедливость. Поэтому тот, кто настаивает на справедливости, в том еще пока нет любви. Нету и быть не может. Потому что любовь это всегда снисхождение. В этом слове нет ничего дурного. Христос снизошел до нас. Он был на небесах, у Отца Небесного. Он сошел на землю, стал человеком. Он проявил великое снисхождение к нам, грешным. Для чего? Чтобы и мы делали так же. Он хочет, чтобы мы снисходили к нашему ближнему, немощному, больному, глупому, необразованному, маленькому, там, тупому и так далее, и так далее. И даже вредному. Он хочет, чтобы мы так вот расширили свое сердце, чтобы наша любовь покрывала это. А если мы хотим установить некий государственный закон справедливости, то ничего не получится. Получится администрировать. А церковь – это совершенно, по замыслу Божию, совершенно новый народ и новое качество отношений. Христос первый на земле явил эту любовь и такие отношения, когда можно самого себя ради ближнего отдать на смерть. И так он в этой притче о милосердном самарянине сказал: «Иди и ты твори так же». Это говорит, кто мой ближний? А тот ему ответ не отвечает, кто ближний. А вот рассказал ему притчу, говорит, и вот ты иди и так делай. Вот когда так будешь делать, тогда все поймешь. Потому что есть такие вещи, которые не постигаются теоретически. Добродетели христианские можно постичь, не выучив их, а только в делании. Вот если будем понуждать себя совершать. И если Господь с небес увидит, что мы делаем дела любви, Он будет нам помогать. Он будет в этом нашем деле присутствовать. Когда Господь говорит, я был болен, и ты посетил меня. Это не художественный образ, и это никакая шутка. Это вполне конкретная вещь. Сижу дома, есть человек больной. Идти туда неохота. Александр Сергеевич Пушкин великолепно это описал в первых строках Евгения Онегина. Но человек не из корысти, что дядюшка оставит немножко деньжат за это, а понуждает меня к этому, пусть сперва не христианская любовь, пусть понуждает меня долг. Вот висит надо мной заповедь Христова, и она мне повелевает. Вот раз ты крещенный человек, ты должен встать и идти к нему. И вот человек встает и идет в постели больной, и подходит к нему, и начинает с ним общаться, может быть, что-нибудь ему приносит, или как-то беседуя с ним, облегчает его участь, отвлекает его от его болезни. И потом он уходит от него. И он чувствует, что он не только не зря это совершил, а у него на сердце радость и покой, и он на самом деле совсем не устал. Почему так? Потому что рядом на этой койке сидел Христос тоже. Его сердце и уловило ту благодать, которая от него исходила. Почему? Потому что если я во имя Христа кому-то пошел, и я пришел к нему, то вот они двое во имя Его, а он среди них невидимо присутствует. Поэтому общаясь с этим больным, в это общение включается и Христос. Поэтому если мы хотим познать Христа, исполняя Его заповеди, мы обязательно Его присутствие ощутим. Не в каком-то таком идиотском мистицизме, каких-то видениях. Нет, это будет совершенно реальное свидетельство сердца. Преподобный Симеон, новый богослов, говорит, для чего даны нам заповеди Божьи? Для того, чтобы познать собственную немощь. Потому что ни один человек никогда, ни в какие времена не мог исполнить ни одну заповедь Божию. Ни одну. Христос это прекрасно знал. Когда женщину, взятую в прелюбодеяние, хотели иудеи побить камнями, он им так сразу сказал: давайте, кто первый бросает камень, кто без греха. И все ушли. Потому что кто без греха? Это безумие так думать. И они ушли, они не смог ни один бросить в нее камень. Потому что заповедь Божию любую можно исполнить. Только в том, вместе со Христом. И молиться можно учиться только вместе со Христом. Если Он дает Духа Святаго, и же от Отца Исходящего, который в нас молится, который в нас совершает добрые дела. Поэтому правильно устроенный христианин, ему никогда не придет в голову такая глупая мысль, что я молюсь, или я исполняю какие-то заповеди, или какие-то у меня есть заслуги перед Богом, мои какие-то глупые добрые дела. Если кому-то что-то удалось совершить, то только благодатью Божией и по Его милости. То есть максимум, на что может человек рассчитывать, это стать проводником благодати Божией и дать Богу через него совершить свое дело. Поэтому Христос хочет, чтобы каждый из нас был тоже таким маленьким Христом, таким помазанником благодати Божией, которого коснулось, которого подвигло что-то совершить, и Бог через него, через человека, как милосердный самарянин, оказал какую-то ближнему любовь. Это все совершается Богом. Как один епископ сказал, который в юности был хирургом, он говорит: христианин, он должен стать такой резиновой перчаткой, которая надевается на руку хирурга. Сама по себе, хотя хирург все перчаткой касается тела, но не перчатка, а рука хирурга действует. Хотя через эту перчатку. Она абсолютно гибкая. Она нисколько не препятствует тому, чтобы делал хирург. Вот так и христианин. Его роль в мире служебная. Христианин – это соль. Сама по себе соль. Она никак, ничего, так сказать, из себя такого не представляет. Подумаешь, натрий хлор. А она осаливает продукт. Один делает вкусным, а другой предохраняет от гниения. Христос пришел послужить. Поэтому, кто хочет быть христианином, он должен послужить. Какой нужен вообще слуга? Мы от этой эпохи далеко отошли. Ну, может быть, у кого-нибудь есть люди какие-то в подчинении. Что нужно от подчиненного? Чтобы он понимал, что ему говорят, чтобы он был усерден в том, что ему сказали, и чтобы он потом докладывал о том, что сделал. Больше ничего не требуется. Об этом все начальники мечтают. От толковых подчиненных. Потому что большинство головой кивают, но это не значит, что он понял. Нужно обязательно ему сказать: повтори. Он тебе такое повторит. Надо 6 раз сказать, чтобы он уловил, что надо. А так он умными глазами будет говорить: да, все, я все понял. Потом делать все по-своему. Ну как же? А я хотел как лучше. А вот это как раз и не надо. Потому что нужно как раз то, что тебя просили сделать. Вот в чем. В этом вся важность. Так и Господь. Он хочет, потому что Он явился как человек. Один человек может всю Вселенную обойти? Нет. Апостол Павел дошел до Британских островов. Иннокентий Московский аж до Аляски. Николай Японский там до Японских островов. Ну и, собственно, и все. Что может сделать один человек? Христос пришел в Палестине, проповедовал. Вот все, что он мог сделать как человек. Все остальное должны сделать мы, которые пошли за ним. А что мы можем сделать? Так, кто завтра поедет на Аляску? Извините, у нас нет ни денег, у нас нет ни возможности, ни транспорта, и вообще, так сказать. Ну, зачем далеко ходить? пройди два шага. Вот они, твои ближние стоят, они рядом. И в этом нуждаются. Праведный Иоанн Кронштадтский хотел, когда был молодой студент Академии Духовной, думал, в Африку поеду, проповедую. А когда столкнулся, стал молодым батюшкой, с обычной, какая Африка? Да здесь, в Кронштадте, там в Санкт-Петербурге, сотни тысяч людей, которые вообще не то что не понимают, а даже плохо слышали имя Иисус Христос. Незачем в Африку ехать. Тут полно такого, вот два шага сделай, и вот оно, нуждается в том, чтобы благодать Божия коснулась этих людей. Поэтому надо нам ко всему этому приложить, конечно, свой труд. И вот по мере того, что мы будем исполнять волю Божию, наше общение с Богом, оно будет ближе, чаще. Оно будет глубже. А вот через это мы все будем изближаться с друг с другом. Потому что если мы с вами устроим чаепитие, какую-то такую агапу, трапезу любви, сейчас поставим самоварчики, баранки, семушки нарежем, и вот, и что будет любовь? Нет. Что ты носишь в себе, то в тебе и есть. Не прибавится, не убавится. Если любовь вырастет, то только через благодать Божию. А не через какие-то общие, хорошие, культурные мероприятия. От этого любовь не возрастает. Отнюдь. Наоборот. Еще в древней церкви мы видим, как эллинисты с иудеями там еще в первом веке уже начали спорить. Потому что своя рубашка ближе к телу. Там. И евреи своих вдов стараются им лучший кусок, а те, которые из России не пришли, те свои. И уже распря, в которой апостолы вынуждены были вмешаться и сказать, что это вообще не годится. Потом избрали диаконов в помощь, чтобы эту еду раздавать. Не от мероприятий зависит выстраивание любви, а от приближения каждого из нас к Богу. Мы только в Боге можем окончательно все воссоединиться в любви. Вот таков его замысел. И каждый из нас чем-то может в этом поучаствовать. Другой скажет, ну вот я больной, я лежу в пролежне, у меня температура, я плохо соображаю, я плохо вижу, у меня уши заложены. Чем я могу помочь? О, можешь, очень хорошо. Вот человек за тобой ухаживает, а ты не ной. Вот он заснул, а ты его не буди, потерпи, пока он сам проснется. Ты, как больной человек, можешь облегчить жизнь тому, кто за тобой ухаживает. А можешь, вот давай и старайся. Устрой, окажи любовь ближнему, который тебя переворачивает, который тебе судно подкладывает. Не капризничай, потерпи. И это будет проявление любви. То есть каждый человек, находящийся в ужасающих условиях, полностью беспомощный, он в состоянии оказать любовь все равно. Все равно. Не делом, так отсутствием дурных дел. То же самое. То же самое. Всегда, если думать о ближнем и желать ему помочь ради Христа, всегда есть к тому возможность. И вот этот евангельский эпизод из Евангелия от Матфея нас к этому понуждает. И Господь никогда не оставит без внимания это наше усердие. Наоборот, своей силой, как только Он увидит, что мы к этому готовы, будет нам в этом помогать. Аминь. Спасибо.